Глава 21. «Я чувствую свою вину по отношению к матери», призналась я, когда мы уже подъезжали к дому, который построил мой отец. «Почему?» Артём поднял солнцезащитные очки на макушку. «Нужно было общаться с ней больше, звонить, приходить. А я сосредоточилась на своих обидах. Что поделать, если она вот такая? Андрей стал ею якорем, не дал утонуть в пучине горя, помогал, поддерживал, когда папа умер. Ее тоже можно понять. Поэтому она решила во всем ему подчиняться? В знак благодарности?» Он покачал головой. «Мама не умеет быть одна». Я вздохнула, глядя на видневшуюся за поворотом крышу отчего дома. «А мне нужно было поддерживать ее, несмотря ни на что». «А ей нужно было встать на сторону своей дочери, а не падчерицы». Артём повернулся ко мне. «Прости, не мое это дело». «Все правильно». Я отстегнула ремень безопасности. «Просто она не в себе. Мне удобнее так считать, чтобы не съесть себя окончательно». «В каком смысле не в себе?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Вроде живая, нормальная, но какая-то замороженная, что ли». «А ты не думаешь?» — нахмурился он. «Уже всякое думала. Ей врач прописал какие-то препараты, у нее вроде как депрессия». «А если положить ее на обследование в ведомственную клинику в области?» Автомобиль, шурша гравием, подъехал к воротам. «Андрей не разрешит, а без его согласия она ни за что не поедет». «Должен же быть выход». «Для этого нужно поговорить с ней наедине». Я закусила губу, глядя на ставшую такой негостеприимной родную обитель. «Этот дом мне чужой, без папы здесь все стало другим». «А где бы ты хотела жить?» Артём заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Не знаю. Хотела бы, чтобы мой дом был прямо на берегу моря. Большие окна в пол, длинные белые занавески, колышущиеся на ветру, много света, солнца, свежего воздуха. Веранда, где можно посидеть вечером, любуясь закатом». Я улыбнулась. «Ну да. Да». Тяжелый вздох. «И большое старое кресло-качалка». «И плед, чтобы укрыться, когда станет холодно», — кивнул Артём и вдруг резко выпрямился. «Андрей». Я обернулась, отчим расхаживал по двору, жестикулируя, разговаривал по телефону. «Давай, как и договаривались», — шепнул Артём. «Я подожду здесь, чтобы не напрягать его еще сильнее, а ты скажи про Валеру, посмотри на реакцию и маму проверь». «Хорошо». Я выскочила из машины и направилась к дому. «Привет», — махнула я рукой. Андрей поднял глаза и коротко кивнул. Видимо, разговор был важным. Понимающе кивнула в ответ и быстро вошла внутрь. Пока он был занят, можно было успеть пообщаться с мамой, проверить ее самочувствие. В гостиной было пусто. Я скинула босоножки, прижала к себе сумку и поспешно поднялась наверх, стараясь не шуметь, чтобы не нарваться на экономку. Прошла мимо своей бывшей комнаты на цыпочках, пробралась к комнате сестры. Дверь была приоткрыта, не удержалась, заглянула. Кристина лежала на кровати прямо поверх покрывала в синем вечернем платье с пайетками. Лежала лицом вниз и громко храпела. Рядом валялись туфли на шпильках и початая бутылка виски. Ничего нового. Альбертик выглядел посвежее, так что, очевидно, ночь они провели раздельно. Или молодой муженек дождался ее лишь к утру и в таком вот состоянии. Что поделать, каждый выбирает свою ношу сам. Я вышла и торопливо засеменила в сторону маминой спальни и вдруг замерла. Кабинет Андрея. Последняя комната на этаже. В ней раньше работал отец. Дверь из массива дуба была приоткрыта. Подошла ближе — никого. На столе ноутбук, разбросанные рядом бумаги, чашка недопитого кофе на столе. Сейф, вмонтированный в стену, с открытой нараспашку дверцей. Я оглянулась. В коридоре было тихо. Никого. Быстро достала телефон и написала «Задержи его», отправила сообщение Артёму. Решительно вошла и прикрыла за собой дверь. Нужно было действовать быстро. Я не знала, что ищу. Проверяла все подряд, бумаги, отчеты, планы. Это все по птицефабрике. В ноутбуке открыта страница котировок валют. С замиранием сердца я подошла к сейфу. Сверху на полке лежали две пачки денег в банковской упаковке, ниже — документы. Быстро перелистала. Учредительные какие-то расписки, свидетельства на недвижимость, принадлежащую фирме. Положила их на место и опустила взгляд еще ниже. Плотный, непрозрачный пакет, тяжелый. Заглянула внутрь. Пистолет Макарова, травматический. Так, ясно. Взяла следующий пакет, там было что-то полегче. Паспорта, сразу несколько штук. Дрожа и обливаясь потом, прислушиваясь к каждому шороху, я вывалила их на стол, принялась открывать. Незнакомые мне мужчины, незнакомые фамилии, Козлов, Студеный, Буднев, Огорчевский, Смирнов, Синицын. Синицын? Задыхаясь от волнения, я достала телефон и быстро сфотографировала разворот с серией документа и фотографий. Вдруг услышала шум внизу, судорожно бросила паспорта обратно в пакет, сунула его на прежнее место и пуля вылетела из кабинета. Сердце ухало громко на весь второй этаж, буквально рвалось из груди. Без стука толкнула дверь в мамину спальню и ворвалась внутрь. Закрылась и навалилась на нее спиной. «Варя?» Мама подняла голову от книги и уставилась на меня. В груди кольнула телефон. Я хлопнула себя по карману на месте. Выдохнула облегченно, подошла и обняла мать. «Привет». «Ты чего так запыхалась?» «Да вот», — улыбнулась я. «Все у меня на бегу с этой службой». В этот момент дверь в спальню отворилась. «Варвара», — поприветствовал меня отчим, подозрительно оглядев с головы до ног. «Андрей?» Мне пришлось встать. Его взгляд метнулся по направлению к кабинету и затем вернулся ко мне. «Здравствуйте, Наталья Михайловна!» В коридоре появился Гринёв, обошел его и направился к моей маме. «Ох, Артём!» — смутилась она. «Знала бы, что вы придете, привела бы себя в порядок. Простите, хотите чаю?» Я смотрела отчиму в глаза. «Твой водитель вчера умер. Ты уже в курсе?» Ничто в его лице не изменилось, ни один мускул не дрогнул. Ледяное спокойствие, идеальная выдержка. «Да», — ответил он сухо. «Самоубийство», — добавила я. «Слышал». Его безупречной осанке позавидовала бы любая балерина. «Очень жаль. Я уволил его неделю назад, но не думаю, что из-за этого он свел счеты с жизнью». «Уволил?» Он провел рукой по пуговицам пиджака и изобразил что-то наподобие скорби. «Да, Валерий стал часто появляться в странном состоянии. Я заподозрил, что это наркотики, и он не стал отрицать, мне такие работники не нужны, так что я дал ему расчет». Гладко выбритое лицо тронула легкая вежливая улыбка. «Сейчас занимаюсь поисками нового сотрудника». Он повернулся к двери. «Молодец, что зашла проведать мать». Взгляд на часы. «Повидайся, у тебя 5 минут, а потом у нас завтрак. Традиция, которую нельзя нарушать. Но если хотите, вы можете присоединиться». «Спасибо», — процедила я ему в спину и до боли сжала руки в кулаки. «Подонок, тебе придется ответить за все». Мне не терпелось рассказать Артему о находках. Когда мы уже отъезжали от дома, то заметили в окне моей бывшей комнаты Татьяну. Она стояла, сложив руки на груди, и не двигалась. Просто сверлила нас холодным взглядом, точно застывшая восковая фигура в музее. «Комарова?» Иван Дмитриевич наклонился вперед, впиваясь локтями в деревянную столешницу. «Через 5 минут планерка, на которую ты должна будешь дать мне полный расклад по маньяку. Что, почему и как? И какими будут твои дальнейшие действия? А ты мне тут какими-то фамилиями в лицо тычешь. Убирай свои бумаги». «Товарищ подполковник!» У меня опустились руки. Порох не пожелал выслушать даже начало заготовленной мною речи. В отчаянии я обернулась к Артему, который сидел рядом на стуле, насупившись и прикрыв рот кулаком. «Может...» — выдохнул он устало. «Так я и знал!» — гнев начальства теперь обратился на него. «Если бы Иван Дмитриевич был огнедышащим драконом, от Грина осталась бы лишь кучка пепла. Нельзя было вас заставлять работать вместе. Ты дурно на нее влияешь». «Это все я сама», — я упрямо продолжала раскладывать перед ним на столе бумаги. «Гринёв ни в чем не виноват». Порох взглянул на часы. «Тебе кто-то это дело поручал? Ты чего в него лезешь, Комарова? Своих забот мало». «Иван Дмитриевич», — я улыбнулась, стараясь сохранять твердость. «Вот фото, распечатанное с моего телефона. На нем паспорт Синицына». «Может, они все рабочие твоего отчима? Поэтому у него лежат их паспорта». Я пробила и все остальные фамилии, какие успела запомнить. Все эти люди — одинокие мужчины. Все они пропали за последние 3 года. «Пропали?» «Да». Я аккуратно подвинула к нему бумаги. «Убеждена, что их специально подобрали. даже знаю, по какому признаку. Их никто бы не хватился, никто не стал бы искать. Безработные, неустроенные, лишь у некоторых имелись дальние родственники, как мы с Артемом сегодня выяснили». «С Артемом?» Подполковник устало потер щеку и бросил на племянника недоверчивый взгляд. «Да», — продолжила я, вводя карандашом нужные даты. «Как нам удалось выяснить, каждая из них перед исчезновением искала работу и подавал объявление в газету. Так преступники на них, видимо, и выходили. Каждый из них прямо перед исчезновением оформлял свидетельство индивидуального предпринимателя и брал в лизинг транспорт». «И что дальше?» «Дальше не знаю», — я развела руками. «Ни человека, ни фуры». «Интересно». Порох откинулся в кресле и задумчиво покрутил в руках карандаш. «Очень интересно», — кивнула я. «Поэтому нам и нужно провести обыск в его доме». Пороховников выпрямился. «Ты же понимаешь, что ходишь по тонкому льду, Варвара Николаевна? Что нам твои фотографии, что рассказы? Если ничего не найдем, то крупно встрянем. Мы все, но в первую очередь ты». «Я готова». «Ох», — шеф сгреб в охапку бумаги и принялся изучать. «Лучше бы тебе повезло, Комарова. Лучше бы повезло». «Как нога?» — прошептал Артем, когда я, сжав зубы, остановилась возле дверей отчего дома. Все сопровождающие нас оперативники дружно замерли, ожидая от меня команды. «Нормально». Я опустила взгляд, чтобы оглядеть тугую повязку. «С ногой все хорошо, просто собираюсь с духом». «Я с тобой», — заверил он и сжал мою ладонь. «Идем». Я сглотнула, облизала губы и выдохнула. «Идем». Олег позвонил в дверной звонок. Я могла войти и так, но цель моего визита на этот раз такого не предполагала. Послышался стук каблуков по паркету, я принялась считать в уме шаги приближающейся домоправительницы. Нужно было послать кого-то другого, нужно было разрабатывать Стручкова, за которым все еще ведется активная слежка. Нужно было. Дверь отворилась, и на пороге показалась хмурая Татьяна. Малахитовые глаза сузились, оглядывая пришедших, и сверкнули недобрым огнем. Голова с идеально уложенной прической качнулась в бок. «Добрый день, вы к кому?» Перед ее лицом застыло постановление об обыске, предъявленное Олегом. Оперативник быстро озвучил необходимые положения. «Входите». Женщина медленно отошла назад. «Благодарю». Необходимости приглашать хозяина дома не было, а Андрей уже спустился по лестнице и сканировал нас ненавидящим взглядом. Выискивал единственную виновную в происходящем — меня. «Варвара, объясни, что происходит?» — спросил сухо. «Постановление о производстве обыска», — кивнула я в сторону Олега, держащего бумагу в руках. «До начала обыска вы можете добровольно выдать предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения перечисленных здесь лиц. Ознакомьтесь с документами, пожалуйста». Андрей заметно побледнел, но держался достойно. Подошел, взял бумаги и процедил. «Что это все значит?» «Если вам есть что скрывать или, может, хотите в чем-то признаться, выдать добровольно какие-то документы, советую сделать это прямо сейчас». Майский перевел взгляд с меня на бумаги, быстро пробежал глазами по строчкам, положил на стол и вновь уставился мне в лицо. «Ты совершаешь большую ошибку». Холод в его глазах превратился в лед. «Я должен всех присутствующих в доме попросить собраться здесь, в гостиной», сказал Олег и отдал распоряжение своим людям. Андрей лишь сдержанно кивнул. «Откуда начнете?» спросил он, нервно щелкнув пальцами. «Давайте начнем с вашего кабинета, не против?» улыбнулся оперативник. «Как вам будет угодно». «Варя?» Маме пришлось подобрать длинную юбку, чтобы спуститься по лестнице. «Доченька, а что происходит?» Я посмотрела на Артема, потом на нее. «Просто проверка, мама, ничего страшного, не переживай». Она подошла ближе и испуганно оглядела присутствующих. «Ничего не понимаю, зачем здесь все эти люди?» Мама была аккуратно причесана и одета, но все равно выглядела так, будто лишь минуту назад оторвалась от подушки. «Андрей, вы куда?» крикнула она вслед мужу, удаляющемуся в сопровождении оперов вверх по лестнице. Снова взглянула на меня, растерянно, недоверчиво, разочарованно. «Варя?» «Мама, подожди здесь с этими людьми, пожалуйста». Я крепко обхватила ее за плечи. «Сейчас ты сама все поймешь». «Но...» Она будто потеряла ориентацию в пространстве, непонимающе огляделась и присела на край дивана. «Хорошо». «Идем», — я указала Артему наверх. «Эй, гончая!» Явно только что проснувшаяся сестрица в том же синем платье с пайетками нарисовалась на самой верхней ступени. «Ничего не хочешь объяснить?» «Вот черт!» Я ступила на лестницу, ощущая, как давит в груди. «Это кто такие?» Кристину не смущал собственный вид, растрепанные волосы и размазанная косметика. «Варька, что происходит? Почему они здесь рыщут?» «Это обыск, Кристина». «Не поняла?» Качнувшись назад, она уперлась руками в бока. «Это ты все организовала?» Повернулась, проследила взглядом за процессией, направляющейся в кабинет ее отца. «Эй, вы чё? Эй!» Сжав челюсти, она повернулась ко мне. Мы с ней поравнялись. «Это ты все, да?» «Твоего отца подозревают», — начала я, пытаясь обойти ее слева. Руки с длинными когтищами тотчас потянулись ко мне. «Ах ты!» Сестрица будто задыхалась от негодования. «Ах ты ж мразь, я думала, ты овца мусорская, а ты... Ты ж крыса просто!» «Кристина!» Как же трудно было подобрать нужные слова, и мне некогда было с ней пререкаться. «Я ж тебя, сучку!» Бросилась она ко мне, но Артем вовремя встал между нами. «Он же тебя как родную!» Очередная попытка достать меня закончилась тем, что Грин перехватил и сжал ее руки. «Успокойся, Кристина, сейчас сотрудники просто кое-что проверят», попытался поговорить с ней Артем. «А ты вообще кто такой?» Шатаясь, она попыталась высвободить руки. Судя по тому, как он поморщился, она дохнула на него хорошей порцией перегара. «Ты кто? Ее защитничек, что ли? Что такое, как ты, может делать рядом с...» Она махнула в мою сторону рукой. «С такой...» Я уже не слушала ее. Протиснувшись между спинами сотрудников, я застыла в ожидании. Андрей добровольно согласился открыть сейф. Он бросил на меня последний взгляд, обещающий жестокую расправу и 10 казней египетских. Отвернулся, набрал код и медленно отошел. Все замерли, в том числе и я. Смотрели, словно завороженные. В желудке неприятно заныло, ожидание превратилось в нехорошее предчувствие. Дверца, как крыло мощной стальной птицы, неспешно отплыла в сторону, внутри было пусто. Он знал, хотя это не было сейчас написано на его хитром лице, но он точно знал и поэтому заранее перепрятал содержимое. «Ищем дальше», — сказала я и развернулась. Пусть уже твердо знала, что это окажется бесполезным занятием. Совершенно бесполезным.